Голоса собравшихся становились все более возбужденными, на щит начали напирать. Игорь Иванович отдал несколько приказов подошедшим офицерам, и подчиненные растянулись вдоль стены с внешней стороны купола, призывая сделать несколько шагов назад, не мешать магу, иначе никто не выйдет. Но это мало работало. Паника и возбуждение нарастали, народ, щедро глотнувший страха и бессилия, потихоньку превращался в неуправляемое стадо. Барон, казалось, впал в такой рабочий транс, что ничего не слышал и не чувствовал. Жара стояла неимоверная, вдалеке собирались черные тучи. Виктория отпила немного воды из фляжки, которую ей протянул Александр, посочувствовала начинающему краснеть Максу. Инляндец уселся на траву и с отсутствующим видом смотрел поверх домов, вглубь городка. На звук, похожий на виск электросварки, повернулись все по ту и по эту сторону призрачной стены. Мартин с усилием разводил от груди руки, словно растягивая небольшой резиновый бублик, а перед ним, на щите, прорезался уже полукруг побольше, растягиваясь, выбивая по краям синие искры, начиная дрожать, когда от усилия дрожали руки блокарицы. Вот проход стал выше его роста, начал расширяться больше, еще больше. Дрогнул. Барон выругался и поспешно сжал кулаки, фиксируя то, что удалось открыть. Подышал тяжело, будто только что толкал в гору тяжеленный камень. Потеребил пятерней влажные волосы. Народ, затихший было, рванулся вперед. «Стоять!» — рявкнул фон Сьедентент. «Хотите, чтобы никто выйти не мог? Стоять!» — я сказал. Его не слышали. Началась давка. Макс скользнул вперед, в проход, выставил руки, оттесняя щитом ничего не соображающих людей. С той стороны послышались ругань, проклятие, плач. Виктория опять топталась возле Мартина, и он, искоса глянув на волшебницу, пробурчал. «Иди, вижу же, что рвешься. Осторожнее только, Вик». «Макс», — инляндец повернул голову, — «пропусти ее». И Вики, благодарно кивнув, проскользнула внутрь, в узкий проход вдоль стенки, мимо собравшихся перед работающим магом людей. Мартин продолжал расширять щель. Виск стоял такой же оглушительный, но первое сопротивление прошло, и по щиту от прорези опять шла крупная рябь. Он нехотя оглянулся на Александра. Тот без слов его понял, приблизился, и барон, черпнув из его резерва, с удвоенной силой принялся раздвигать щит. А Вики подошла к женщине с ребенком, что-то спросила у нее, провела ладонями над спящим мальчиком и нахмурилась. Шагнула к лежащему мужчине, тоже просканировала его, потом к еще одному. Двинулась к стенке щита, махнула рукой, подзывая к себе Игоря Ивановича. — Что такое? — спросил Стрелковский тихо. — Истощены виты, — проговорила Виктория хмуро. «Видимо, эти волны, про которые вы говорили, вытягивают жизненную энергию. Игорь Иванович, в первую очередь нужно выносить детей и стариков». «Мы это и собирались сделать», — кивнул Стрелковский. «Им сразу нужно проводить реанимационные процедуры», — с нажимом сказала Вики. «Капельница с глюкозой и питательным раствором обязательно. Виталисты не осилят всем восстанавливать жизненную энергию. Главное для них — поддержать самых слабых. А работы будет...» Она оглянулась на сотни спящих людей. «Очень много. Я сейчас пройдусь, просканирую детей. Если кто-то будет на грани, поддержу. Но и я одна не справлюсь». «Все понял», — коротко проговорил Стрелковский и отошел, что-то быстро начав говорить в рацию. Со стороны лагеря стали выдвигаться машины скорой помощи, военные автомобили. Проход вырос до размера парадных дверей дворца и расширялся все быстрее. «Все, дальше я сам», — сказал фон Сьедентент, когда проход стал напоминать по размеру тоннель метро. Александр отступил. «Немного еще растяну и закреплю, чтобы машины могли проехать. Подкачай пока себе источники. Интуиция прямо орет, что нам придется несладко». Вики спешно лавировала между спящими людьми, касалась детей, над кем-то задерживалась подольше, сжимала один из амулетов, и от ладони ее шло видимое белое сияние, окутывающее маленькие фигурки. Движения волшебницы становились все более нервными, и она уже почти металась от ребенка к ребенку и не выдержала. «Скорее!» — крикнула срывающимся голосом. «Мартин, пропусти врачей! Тут почти все дети при смерти!» «Пропусти!» — проворчал он, укрепляя контуры прохода. «Приятно, конечно, когда в тебя так верят». Он все же справился быстро и отошел в сторону. Дыра в щите получилась огромной. На место барона заступили солдаты, разделяя хлынувший людской поток на рукава, разделяя проход на две полосы, чтобы было место для пропуска скорых, военных и врачей. Из-под щита с криком, рассыпаясь веером по полю, бежали люди, не разбирая пути, подальше от страшной ловушки. Военные пытались навести порядок, но суета стояла страшная. «На отдых максимум 10 минут», — Макс протянул Мартину, обессиленно привалившемуся к проходу у стены, флакон с тоником. «Пей и восстанавливайся». К ним подошли Игорь Иванович с Алексом. «Я пока не могу отправить армию вглубь города», — проговорил Стрелковский. «Это не имеет смысла. Мы с Александром Даниловичем...» Он кивнул в сторону Свидерского. «Обсудили порядок действий. Вы идете внутрь. Мы пока займемся эвакуацией тех жителей, кто находится у края щита. Это безопасно. Постараемся до следующей волны вынести максимум людей. Спасти тех, кого возможно, сейчас первоочередная задача. Если за это время у вас получится сжать щит или найти источник аномалии и обезвредить, хорошо. Нет, я жду 2 часа и отправляю за вами отдел боевых магов. Тут весь городок такой небольшой, что его можно за 40 минут насквозь пройти. Но мы заложили время на решение нашей проблемы». «Связь?» — поинтересовался Макс. Стрелковский покачал головой. «Рации внутри не работают, я проверил. Жители говорят, что у их автомобилей разрядились аккумуляторы. Да и на окраинных улицах все сплошь в спящих людях. Не проехать, пока не эвакуируем. Поэтому пойдете пешком. Через час подадите световой сигнал, чтобы я знал, что вы живы. Вот карта. Он вручил каждому по копии. Посмотрите, красным очерчен маршрут, который вы согласовали, если правильно установили центр аномалии. Место, откуда отходит сияние». Маги уставились в карты. «Постойте!» Мартин ткнул пальцем в один из домов, который находился внутри зоны, обведенной красным карандашом, и поднял голову на Макса. «Это же дом Михея?» «Да», — сухо ответил Макс и сжал зубы. «Михей силен, Макс!» Александр, конечно, заметил, как он нервничает. «Даже если он один не в состоянии выбраться или выйти на связь, уверен, он жив, в сознании и продержится до нашего прихода. Вряд ли существует что-то, с чем он может не справиться». Инляндец ничего не ответил, сложил карту в карман и повернулся к щиту. Они еще некоторое время поговорили, обсуждая детали. Рядом с мужчинами остановилась Вики со спящим ребенком. Возрастом он был не более года. Погладила его светящимися руками, поцеловала с такой нежностью, что трое друзей уставились на нее с нескрываемым изумлением, и передала одному из врачей, вполголоса пояснив, что Виту докачала, и теперь мальчику нужно только поспать. Макс протянул тоник и ей, она не стала отказываться. Друзья сосредоточенно проверили снаряжение, запаслись не хуже, чем при вылазках на нежить. Быстро докачали источники резерва, благо стихийные потоки здесь, вдали от крупных городов, были мощные, сильные, и, пройдя под щит мимо стремящихся к выходу людей и проезжающих скорых, направились через окраинное трамвайное кольцо к широкой, вымощенной брусчаткой улице. Шли они молча, привычным строем, спереди Александр, за ним Вика, по бокам Макс и Мартин. Только Михея рядом с Алексом не хватало, и это очень ощущалось. Маячки запустили сразу, как ступили на центральную улицу, и теперь невидимые разведчики сновали по переулкам вокруг, летели далеко впереди, чтобы успеть предупредить о возможной опасности. Солнце палило нещадно, и тишина стояла такая, что это начинало нервировать. Тишина мертвого города. Безмолвные улицы с лежащими на раскаленных мостовых телами угнетали. Вики поначалу дергалась, чтобы подойти к лежащим, проверить, живы ли, но останавливала себя. Нельзя выбиваться из группы, нельзя задерживать продвижение. Лицо ее было бледным, и видно было, каких сил стоит сдерживать себя. Тут же попадались и домашние животные, мертвые собаки, кошки и рухнувшие в полете на брусчатку птицы. Под ногами хрустели высохшие насекомые. Все вокруг было усеяно ими. «Чувствуете?» — вполголоса спросил Алекс. «Угу», — буркнул Мартин и передернул плечами. Они и полукилометра не прошли, когда по ногам потянуло ледяным холодом, словно из склепа зимой. Холод они почувствовали первым. Затем к нему добавилось ощущение чужого взгляда. Еще через несколько сотен шагов стало закладывать уши, как от ультразвука, по венам полился адреналин. Стало так страшно, что кожа покрылась холодным потом. «Страх наведенный», — сипло проговорил барон. «Что же там за тварь такая?» Макс тоже все это ощущал, и даже больше. Тела друзей подернулись светлой дымкой, и внутри, приглушенный препаратом, тихонько скребся голод. Инляндец сунул руку в карман, нащупал шприц-тюбик с инъекцией. Еще немного потерпеть и уколет прямо через ткань, чтобы не привлекать внимания. Центральная улица кончилась маленькой площадью, от которой начались узенькие кривые улочки. Тут вряд ли проехал бы даже маленький автомобиль, и идти приходилось почти плечом к плечу, сворачивая в переулки. Здесь все выглядело совсем мирно, если бы не эхо от шагов, которое бывает только в пустых тоннелях, мертвые птицы на тротуарах и высохшие цветы на подоконниках. Деревья скрипели безжизненными кронами, листва на них была свернувшейся, серой, и под палящим солнцем контраст этот выглядел жутковато. На удивление, тел на улице стало попадаться все меньше. «Проверю», — буркнула Виктория, шагнув к одному из домов. Поднялась на стихийном вихре к открытому окну, заглянула в него, в соседнее. «Все в кроватях», — сообщила она, спускаясь на землю и возвращаясь в строй. «Я так и предполагал». Александр не поворачивался, но говорил отчетливо, не переставая цепко следить за окружающим. Что бы это ни было, видимо, первая волна прошла, когда люди спали, и захватила не весь город. Стрелковский сказал, несколько человек возвращались около часу ночи на машинах домой. Щита еще не было, и волну видели издалека. Первая накрыла около 2/3 города, и почти сразу после нее по окраинам прямо перед водителями возник щит. Вторая была сильнее, третья — еще сильнее. В центре аномалии, похоже, мы найдем одни трупы. Они все тяжело дышали, преодолевая тонкий и вибрирующий ужас. Он все сильнее ввинчивался в уши, пробирался под кожу. Макс обернулся. Ему послышался чей-то голос, даже эхо голоса. Через мгновение насторожились и Мартин с Алексом. Вики недоуменно подняла голову. Теперь это слышали они все. Это был даже не голос. Так могли бы звучать чужие, жадная радость и печаль, если бы с помехами, шипением и хрипами транслировалось прямо в голову. «Кажется, — с нервным смешком проговорил Мартин, — нас тут ждали». Он не успел договорить, как завибрировала земля. Снова полыхнула темная вспышка, и маги подняли руки, защищаясь. Ощущение было такое, будто кто-то со страшной силой пытается оторвать от них щиты, раскрошить и всосать, словно над ними бушевал огромный смерч. «Откройте второй слой!» — заорал Мартин. «Быстро!» Волна, нахлынувшая персонально на них, уходила, оставляя их сосредоточенными, пытающимися удержаться на ногах. Вдалеке что-то заворчало, звук был такой, будто огромные камни терлись друг от друга, или словно впереди просыпался вулкан. «Защита ослабла почти на четверть», — сухо оценил потери Алекс. «И маячки все заглохли. Вики, как?» «Со мной все нормально». Голос ее был резким. «Как и с вами со всеми. Не отвлекайся на меня, Саш. Надо идти, иначе потратим резерв только на то, чтобы отбивать эти вспышки. Понятно, что противник непростой». «Это что-то разумное», — кивнул Алекс. «Сейчас нас так хорошо пощупали, явно силы оценивали. Неужели какой-то взбесившийся стихийный дух? Я даже затрудняюсь его классифицировать». «Данилыч», — с выразительным раздражением простонал Мартин, «потом и классифицируешь, и докторскую защитишь. Сейчас нам надо этого красавца успокоить. и пока остается только гадать, на что он способен. «Нагнать туман, например», — тихо проговорил Трот. Дуновение ледяного ветра по ногам стало ощутимее. Эхо шагов исчезало, таяло в выползающих из переулков и из подвалов домов белесых щупальцах тумана. Солнце все так же жарило сверху, но вскоре и оно закрылось белой дымкой, превратилось в яркое пятно. Туман все уплотнялся. Маги невольно сдвинулись ближе друг к другу. Неожиданно купол моргнул. Раз, другой, и показалось, что они ослепли. На городок опустилась густая, непроглядная темнота.